Врезались мы в эвкалиптовую посадку с правой стороны дороги. Капот Линкольна был искорежен и задрался вверх. Я опустился на землю. Голова кружилась. Правое плечо, куда пришелся удар бифа, ныло. Я сделал несколько нетвердых шагов к деревьям и пошел вперед в темноту. Уже было порядочно за полдень следующих суток, когда я выбрался из попутного грузовика, на котором добирался до Голливуда. Я поспал на заднем сиденье старого автомобиля в чем-то гараже, просыпаясь медленно и болезненно, словно в гробу. Я умылся около колонки, а потом почистился в туалетной комнате на заправочной станции и, прогнав ходьбой остатки сна, проголосовал грузовику. Я нашел телефонную будку и пролистал телефонную книгу. На «С» я нашел то, что искал. Скотт Шелдон. Спартан Апартамент Отель. Там же был и адрес на Росмор-стрит и номер телефона. В справочнике Лос-Анджелеса я нашел адрес и телефон конторы. Все эти данные я записал и стал ловить такси. Я поднялся по ступенькам в холл Спартан-отеля и остановился около стойки дежурного портье. Молодой человек за стойкой улыбнулся мне, а потом нахмурился. — Что с тобой случилось, Шел? У тебя такой вид, словно ты проиграл сражение. — Я выиграл. Он вынул из ящичка за своей спиной ключ и протянул его мне. Квартира номер 212. Я поднялся по лестнице, прошел через холл и остановился перед квартирой 212. Похоже, я никогда раньше не видел этой двери. Я вставил ключ в замок, повернул его и вошел. Слева у стены стояли три аквариума, в которых плавали ярко окрашенные тропические рыбки. Справа на стене висела картина размером метр на метр, на которой была изображена обнаженная красотка с чрезвычайно пышными формами. На желто-золотистом ковре были разбросаны подушки. Около большого коричневого дивана стоял низкий кофейный столик, а рядом — глубокое, обтянутое кожей кресло. Комната выглядела приятной, комфортабельной, хотя и с некоторым налетом небрежности. Несколько секунд я стоял в дверях, надеясь, что вид этой комнаты или чего-то в ней пробудет, взбудоражит мою память. Но ничего не произошло. Ощущение было не из приятных, сбивало с толку. А вдруг я услышал шорох в дальней комнате. Я находился в гостиной. Слева и спереди от меня была маленькая кухонька в нише, а за ней открытая дверь в комнату, которая, очевидно, была спальней. Я видел черный ковер и низкую кровать. Шорох повторился. Я двинулся вперед. Когда я подошел к двери, из спальни вышла девушка. Мы чуть не столкнулись. При виде меня она отскочила в сторону, открыв рот с явным намерением закричать. — Спокойно! — крикнул я. — Это я, Шел. Спокойно. Все в порядке. — Шел. От изумления она задохнулась, от шока побледнела. — Вы меня напугали. Я... Она замолчала, тяжело дыша. Я напугался почти так же, как и она. — Ну что, во имя всех святых, вы здесь делаете? Это была Луана. Вот кто это был. Моя Луана Калеоха. Она схватилась рукой за горло, облизала красные губы. Шел, дорогой, так к тебе вернулась память. Глава 12. Боюсь, что нет, — сказал я. Как вы попали сюда? Что вы здесь делаете? Краски медленно возвращались на ее прелестное лицо. Она чуть-чуть нахмурилась. Что вы хотите сказать вашим «боюсь, что нет»? Боюсь, что память ко мне не вернулась. Пока. Но вы здесь, в своей квартире. Я знаю, что я Шел Скотт, но только потому, что мне сказали об этом. Так сказать, дали первоначальный импульс. Но все остальное... Я замолк. Да, кстати, я припоминаю, вы мне говорили, что я Уэбли Олден. Ее рука медленно опустилась вдоль шеи на высокую трепещущую грудь. На ней была бледно-голубая блузка и темно-голубая юбка, вокруг тонкой талии матерчатый пояс, черные волосы собраны в большой узел. «Я знаю, что говорила это, Шел, но тогда в Пеле все было так неожиданно и странно. Честно, я подумала, что вы меня разыгрываете». «Ну, я...» — она пожала плечами. «И подыграла вам. То есть я тогда думала, что это розыгрыш». «Луана, когда я спрашивал вас, кто я в жизни не говорил ничего более серьезного». Она улыбнулась. «Возможно, вы это знали, Шел?» «Я не знала. Мы были вместе еще очень мало времени, понимаете? И все было очень приятно и весело. Я никогда не видела, чтобы кто-то забыл все сразу, как вы. Я подумала еще, вот сумасшедший». Она улыбнулась, блеснув белыми зубами. Ее черные глаза чуть-чуть затуманились. Или мне это показалось? «Вы и вправду немного сумасшедший. И вы исчезли так внезапно».